Урок 190 на странице Куф самых Алеф, текст самого Зохара, мы начинаем новый Маамар, Ки Бахоль Хахмей Агоим Мяйн Камох. Ибо во всех мудрых народов мира нет такого, как ты. Как ты, как Ашем. Откуф самых алыф. Амарлей Раби Элазар. Айкра дихтив мило ереха мелагагуин. Килаха яте. Май шапха иу. Точка. Амарлей. Элазар бри. Гай кра бекама духты итмар. Аваль вадай лава игу гохи. Дихтив. Кибахоль хахмая гоим. Увахоль малхутам. Дега ата лемепатех пума лехаявин, дехашвин декуча брегу ло яда гиргурин умахашавин делегон. Обагинках ит леода штута делегон. Точка. Дезим хада ата, следующая страница, философа хада деумот аулам лыгабай. Амарли. Ату намрон. Де илгаку илгахон шалит бехоль румой шмая. Кульгон хаялин умешарин. Ло идбакан вло яде атардиле. Точка. Айкра ло азгей икарей кольках дихтива кибехоль хохмая гуин вохоль малхутам мяенька муха. Точка. Май шикуля да левней нашу ди лет лон кию. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф самых алов. Амарли Раби Лазар, выхуле. Амарли Раби Лазар, микразе, газе, шаркатув, мило яреха, мелагагуим, килахая те. Эйзе, идем дальше. Эйзе шевагу зе. Амарло Раби Шимон, двоеточие, Лазар, бни. Микразе неймар, бакама мекомот. Идем дальше. Аваль вадай, эйн гуках, кимашмауто. Апшута, шагатувки, вахольках моя гуиму, вахоль малхутам, мяйн камоха, шезеба латет под петахон пе, верешаим, леотам ше хошвим, шакадош баругу, айно йодея эт агиргурим, вахамахашавот шалагем. Мы можем переводить. Амарле Раби Элазар. Раби Элазар спросил его, спросил отца своего, Раби Шимона. Микра газе. Вот этот стих, где написано, и он цитирует его. Ми ло ереха Кто не устрашится тебя, Мелах Агуим, царь народов? Килахаяте, ибо тебя подобает любить. Эйзе шева гузе, какая в этом важность? Какая важность заключается в этом стихе? Что важного в этом? Вероятно, почему? В чем же важность это, что вот так вот, что он так говорит, что в этом этого стиха? Амар ло раби Шимон. Сказал ему раби Шимон. Элазар, бни, Элазар, мой сын. Микра зе неймар бекама мекомот. Этот стих говорится во многих местах. Аваль вадай эйн луках. Но, конечно же, он не такой, как его простое значение. Шекатув, что написано, он дает, приводит стих кибахоль хохмаягуим, ибо во всех народ, во всех мудрых народов мира, то есть мудрых, у всех, лучше сказать по-другому немножко, чтобы не запутаться, ибо во всех мудрецах народов, у Вахоль Малхутам и во всех их царствах, Беайн Камоха, нет такого, как ты, как Ашем. Шезе Балатет Петахон, что это, дословно это пришло, что дословно это перевести так, что это пришло, чтобы дать открытие рта злодеям. То есть, что это значит? Они могут теперь... Там есть такие вещи в этом стихе, что у злодеев может открыться рот, чтобы у них появился аргумент для богохульства. Имеется в виду. Но там, он говорит, для тех, у тех шехошвим, которые полагают, Шакадош Баруху Ину Йодеа, что Святой Благословенный Он не знает гиргурим, злых размышлений, вегамахашавот, и их злых размышлений и помыслов. Убишвильзе еш лагодия аж и тут шалахем. И поэтому необходимо пояснить, необходимо лагодия дать знать, то есть сообщить их глупость. Кипам ахат ба левая колонка лай философ а эхаде шель умота улам. Ибо как-то раз пришел в левая колонка ко мне один философ народов мира, Амарли. А тем умрим, шелокейхем, мошель бахоль рум ашамаим, выходит цваот вагам и ханот, эйнам масигим, эйнам йодим, а маком шело. Гинея микразе, эйном арбек водо кольках. Идем дальше, шекатув. Кибахольках моя гуим, вхоль малхутамы, мянька моха магия швазо. Ливная дам шейн лаем кию. Амар ли он сказал мне? А тем умрим, вы говорите, вы евреи, да? Вы говорите, шелокейхем, что ваш элоким, что ваш Бог, скажем, Мошель Бахольрум, он правит во всех высотах небес. Выходят Саваот, два Маханот, и все воинства, и все лагеря, то есть имеется в виду разные группы всех этих уровней, ангелов и так далее. Эйнамасигим, они не постигают и не знают его места, то есть место его нахождения. И не микра, зе, так вот, и вот так вот этот стих, оно не очень-то добавляет чести ему. Шокотув, ибо написано, кибо хольках мы агоим, ибо у всех мудрецов народов мира, в Ахоль Малхутам и во всех их царствах, нет такого, как ты, как Ашем. И вот философ этот говорит, магия Ашва. Что же это за такое за сравнение с человеком, что у него нет существования, ведь человек, он что, сегодня существует, завтра его нет. Ну и что, как может быть так сравнивать это, сказать, что всякие какие-то мудрецы народов, что они не могут сравниться. Ну что, разве это сравнение? Как можно так, как что-то добавляет вашему Элоким, что вы его так сравниваете, что как будто вы народы, мудрецы, никуда не годятся по сравнению с его мудростью. Пируш. Вуальдерах хакатува. Вамру. Вы эйха. Иадаке. Выеждая Бельон. Иней Эйнаришаим, вышарвея улам, Гисигу Хай. Пояснение. Это как написано в стихе. Он цитирует здесь в стихе из Тегилим, Псалм. 73. Вамру. И они сказали. Эйха дея. Эйха яда кель. Как можно знать кель Творца? Выеж дея бельон. Есть знание выше. Есть знание выси. И дальше продолжает стих. Гиней эйлы решаим, вот смотри, ведь эти злодеи, вышел в яулам, и те, что спокойно живут в мире, и сигу, то есть спокойно, то есть им наплевать на все. И сигу, кейл, они достигают силы, то есть живут себе спокойно в этом мире, кушают, пьют, сношаются, власть за ним, власть берут, и все, занимаются злодейством, и все. И смотри, они живут спокойно и в мире, и сила у них есть. Стоит это в этот... Как же так? Кмо шамы вилы фанейну диврей га философу. Как он приводит перед нами далее, то есть слова философа. Гай философа. Видишь, я читаю сейчас уже не философа, а читаю философа. Почему? Потому что предыдущее слово заканчивается на гласный звук. Гай философа, а я эхад гадоль михахмая гоим. Уба лифней раби Шимон, ливзот эт хохмат Исраэль в аводатейну, бэму нашли машии бэтмимут. Гилула бегинде лет магашават фиса бейклаль. Смотри внимательно, вот сейчас увидишь всю разницу между тем, что дано было народу Израиля и всем остальным народам мира. Две полные противоположности. Смотри внимательно. Это так до сих пор, до сегодняшнего дня. Вот этот философ был один из величайших мудрецов народов мира. У Балифней Раби Шимон, и он пришел перед ликом, перед то есть, так говорится, перед ликом Раби Шимона, Левзот эт хохмат, чтобы насмехаться над мудростью Израиля и нашей службой, нашим служением Баэмуна Шлема в полной вере, Шиги Бетмимут, что она, эта вера в полной, в ясной, в открытой, в ясной праведности, чистоте, простоте даже, можно сказать. Бегин де лет махашава, так как никакая мысль совершенно не может постигнуть его Творца. Это позиция Израиля. Видишь, несмотря на то, что Израиль знает о Творце больше всех других народов, для них он совершенно, они также знают, что он абсолютно неприступен, его никакая мысль его не может постичь. И все равно изучают его. Это величие этого народа. Вехахамзе, или вообще Израиля в любом человеке. Поэтому так важно достичь вот это место в себе, которое на отдачу работает, которое Израиль. Да, имеется в виду, для нас важен не общий аспект, что один еврей, а другой не еврей. Для нас важен аспект Израиля, что в человеке. Вот это об этом говорит Зохар. Понятно, не по мясу, что Зохар тоже говорит. Он тоже говорит и общим, но ради того, чтобы, ради одной души, чтобы спасти одну душу. Неважно, какую душу. По мясу еврей или татарин, или узбек, или русский, или кто угодно. Всегда надо иметь это в виду. То есть это аспект Израиля в самом человеке. Вехахам зе гая мегапилософим гаумрим шейкар авадат ашем ги лехасигото килидаатам гэмма сигимото уба лехит лоцец Алейну. Вехахамза, и вот этот мудрец, гая мегафилософим, он был из тех философов, которые говорят, шиикара водат ашем, что суть служения Творцу, она в том, чтобы его постичь. Киладатам, ибо по их мнению, гэмма сигимоту, они постигают его. Уба легитлоцет, и он пришел, чтобы насмехаться над нами. Везе шомер делгахон шарит бехоле рума шамая. Кломар шегу мирумам михоль сехеленуши вегу шарит беромому то зо Вецивала хемла воду лефана в бамуна утмимут. Влоли гаргер бокла. И это Зохар, то, что Зохар говорит. Де Илахон, что ваш Бог, то есть ваш Элоким, шалит, он правит во всех высях небесных. Кламар, то есть, шегум и румам, что он возвышен выше всех, любовь выше всех, всего человеческого разума. Выгушалит миром румуто, и он правит в этой его возвышенности, в этой его выси. Вецивалахем, и он наказал вам лавот лефанав, служить ему перед ним, перед его ликом. Беймуна в вере, утмимут, и в простоте души, в праведности. Вело легаргер боклали совершенно и совсем не размышлять, совершенно совсем не без каких-то сомнительных размышлений о нем. В нем, дословно. Мишум де кульгон хаялин умешарин ло адбакан. Шло леватше сехеленоши эйно масико. Эла афилу хахаялот вагамлахим эйлюним. Ло ясигу клаль вло яды атардиле. Шафилу мекому эйна масигим дагайну мо шикату. В дефолт. Следующая страница, правая из колонка. Шомрим барух квода шамим кому. Мишум ше эйнам йод им гейхам микому. Возвращаемся на нашу исходную страницу, левая колонка. Мишум, так как, ну, здесь переводит сам, я могу тут, так как стих из Зогара, Зогар говорит, так как все хаялин, все, ну, мы уже знали вот этот стих, уже переводили уже. Он здесь его переводит сам, поэтому будет двойной перевод. Я сразу перевожу его. Шилолеват, что не только то, что человеческий разум не постигает его. Эла афилуш, но что даже и, как я говорил это, и высшие, не, что силы, высшие силы, то есть в небесах и высшие ангелы, ло ясигу клаль, совершенно не постигают его. Вело яды атардиле, шафило, что даже его место они не постигают. То есть, как сказано, следующая страница, правая колонка, страница Куф, самых бет. Что шаумрим, что они говорят? Мы знаем, что это в стихе есть такой стих в молитве, в кедуша, в освящении дня или праздника, где ангелы говорят «Барух квода шамим кому», благословенная слава Творца с его места. Мишум шей нам юдим, так как они не знают, где его место. Вальдзе бала кашот кеделегалан гайкра ло азгей якарей кольках пасук зе эй номера бе кводо кольках. Опять же, если буду только его перевод, так сказать, переводить на русский, иначе они арамейские, что будет двойной перевод. Вальзе, он здесь переводит. Вальзе, и поэтому, ба, он пришел, этот философ, пришел, чтобы выдвинуть затруднение, чтобы покритиковать, как сказано ниже, далее. Айкра, он сказал, вот этот стих, он сказал, не добавляет очень много, не очень добавляет к его славе, то есть к славе Творца. Пасук зе, вот так он говорит, этот стих не добавляет так много, не очень добавляет к чести Творца. Дихтив, кибахольхах моя гоиму, вахоль малхутам, ми эйн камоха. им ганевуа ба лишабеях элоке Исраэль. Шагу ютер хашув ми элоким, шамасигим хохмаягоим, альпи кохам ганаши, ацмам ви хохматам. Лоазги и карей кольках, рейшевах за эйном рабе лока вот кольках, кимай шакула да ливней наша, дилет лон киюма, эйза мишкаль, вегашва аги, мегаборей ид барах ливней, ливней темута. Вы немца, кан зильзуль гадоль лелокейхем, ларихо байрехох моя гоимбней атмута. Точка. Дихтив, ибо написано, есть такой стих, киба хольхох моя гоим, ибо во всех мудрецах народов мира, у вахоль малхутам и во всех их царствах, Мяйн камох, нет такого, как ты, как творец. Им ганеву абаалы шабеех, элаке Исраэль, если пророчество пришло, чтобы дать славу Богу Израиля, шагу ютер хашув, что он важнее божеств, которые постигают мудрецы народов мира своими силами, своими человеческими силами, своими человеческими силами и своими мудростями. Но азги то не очень-то, что-то не очень прибавляет это к его Творца славе. Рейшевах зе и номрабе, что вот это слава, восхваление, хорошее слово, что это восхваление, оно не очень-то добавляет славы, чести ему. Кимай шакул, ибо какой вес это... Какой вес, какое в сравнении, какой вес это имеет в сравнении с человеком, делает лонтка юма, у которого нет вообще существования. Я чисто человек, что он существует, сегодня есть, завтра нет. То есть, эй, за мешкаль, какой вес и какое сравнение. Это, как это можно сравнить, другими словами, с как можно сравнить Творца Благословенного с теми, кто подвержен со смертными? Левней тмута со смертными. И вы немца, и получается здесь, что здесь, и получается, что здесь позор, насмешка большая над вашим божеством, Богом, вашим еврейским Богом. Ларихо, чтобы его, который, в его сравнении, тем, что сравнивает его с мудрецами мира, что они ведь, что, которые смертные. Следующий от на этой странице куф самых Бет и от тоже куф самых бет. Вету даатун амрин. Велокам нави от бе Исраэль ке Моше. Точка. Бе Исраэль локам. А вы бе умода улам кам. Точка. Овгохи. Ана эйма. Бе холь хахмей агоиим эйн камогу. А вы бе хахмей Исраэль ит. Точка. И вохи елока Лелкады ид бехохме Исраэль кавате лавигу ила ашлита. Точка. Истакель бекра. В этишках ды даякна кедака яуд. И дальше он сейчас начинает, он дальше продолжает своим разумом и через, и не очень, и не только своим разумом, но и начинает, то есть интерпретирует стих и хочет показать, доказывает Раби Шимону, вот что это так, ну, что вот то, что вот вы делаете, что это не очень-то добавляет славы, важности вашему Богу. Вы ту де атун амрин вихуле двоеточие воде шатем, здесь вот точка стоит в 15-й строчке в конце, надо, я бы запятую сделал. Воде шатем амрим аля кату велокам нави от бы Исраэль ке Моше в Исраэль локам аваль бы умота уламка. Еще добавляет еще, что вы говорите, вы, евреи, говорите о стихе, цитирует его, «Велокам и не поднялся пророк больше в Израиле, как Моше, и не поднимется, еще лучше, и не поднимется пророк больше в Израиле, как Моше». В Израиле не поднимется, дословно, не поднялся, ну, имеется в виду, не поднимется больше. Аваль бы умота уламка, лучше сказать, лучше перевести в прошедшем, действительно в прошедшем времени. Не поднялся пророк больше в Израиле, как Моше. В Израиле, он добавляет, в Израиле не поднялся, но в народа, у народов мира поднялся. Аваль они о мерках, но я говорю так, я философ этот, но я говорю так. Бахольгах мхохмаягуим эйнкамух, во всех мудрецах народов мира нет такого, как он. Аваль бахахма Исраэль, Исраэль ешкамух. Но в мудрецах Израиля есть как он, есть как Ашем, то есть есть такой, который постигает его. Вы им кэла, если так, Элоким шиеш камогу бахохме Исраэль, гу Элоким эльон шалит. И если так, то Элоким, Бог, скажем, он так говорил, что Бог, скажем, потому что это говорит философ, Бог, который шиеш камогу, который есть как он, что Бог, что есть как он у народов Израиля, у мудрецов Израиля, эйгу элоким эльон шалит, он не высший элоким, он не высший Бог правящий. Есть, опять же, недостаток. А как же можно, если в Израиле кто-то есть такой мудрец, один или более, который его постигает, как он, да, человек, он какой бы ни был из народов мира или Израиля, он все равно смертный. То тогда, если он его постигает, значит, это все значит, что, значит, означает, что и Бог, которого он постигает, что он не правящий, не велик, не высокий, то есть не из тех высей, всех высей небес, что он правящий. Он говорит, сам потом говорит, истакель бы микра, посмотри внимательно, он говорит ему, Раби Шимону, посмотри внимательно в стих, и найдешь, что я это уточнил, как полагается, то есть я это интерпретировал, как полагается. Пируш. Пояснение. Дибер балашон хохма. Он говорит языком мудрости. Кмо шомер. Истакель бы микра. ладишках ды диакна кидака яуд. Ибо он говорит, посмотри внимательно на стих и найдешь, что я уточняю, что я это уточняю, как полагается. То есть левая колонка. Вегу ки гейвин шитрацу локушья то банака. Шапирушгу ки бахоль хохмаягу ему вахоль махутам. Эй миша я сиг отха. Ки мяйн камоха гу аль дерех илмала едатав хаятав. Улафи шахахмаяго им митпарим шамасигим ото эм нивханимишум зе камоху. Валахену мэра катув шешекер дваро вейнам камоху. И нам осигим ото элахем митай им этот смам. Сильнейший вот это диалог этого философа и раби Шимона. Вегу, и это состоит в том. И это потому, ки гевин, ибо он понимал, что и трацу, что им и Трацуло, что ему пояснят его затруднение, объяснять его затруднение просто, то есть очень просто объяснять ему. Шапиру, что значение его этого стиха, кибахоль ахохмаягуим, что ибо во всех, у всех мудрецов народов мира и во всех их царствах, эй, Миша, я сик, нет того, кто бы постиг тебя, то есть Творца. Кимианька моха, ибо нет таких, как ты, как Творец. Что это говорит об дерех, это говорит так, как сказано, илмала ядатив гаятив, что если бы я его Творца знал, то пришел бы на его путь. Улуфиша хохмаягу им, а так как мудрецы народов мира митпарим гордятся тем, что шемасигимо, то, что они постигают его, эм невханим, считаются они поэтому камогу, как творец. Я что, они себя ставят так, как творец. Валахену мэра катуви, поэтому говорит стих. Шешекер дивро, что обман это его слова. Вейнам камогу и они не как он, не как творец. Ки эйнам осигимо то эла, ибо они не постигают его. А только обманывают себя. Улафихах гехехим. Улафихах гехехим. Гехехим кушьято лишь оль. Улафизе машмаш рак бехохма ягоим эйн камоха. Аваль бехохма Исраэль ид камоху делет дегайну шамасигим ото. Им кен элокады ид бивне Исраэль кал кеватре лавигу ила шалита. Он знал, что это вот это ему могут легко отпарировать его критику как бы, и поэтому он поставил свой вопрос иначе. У лавихах, и поэтому он искусно построил свое сказать, свой вопрос, свое затруднение, свое, чтобы спросить. Шелефизе, что поэтому это означает, этот стих означает, шаракбахохмаягуим эйнкамоу, что только у мудрецов народов мира нет как его, нет таких, как он, нет таких, как Творец. Авальбы хохма Исраэль, Но у мудрецов Израиля есть как он, как творец. Так он хотел построить. Дегайну, вот это он хотел таким образом насмехаться над народом Израиля. Дегайну, то есть, шамасигиму, то, что они, то есть, мудрецы, что они, мудрецы Израиля, что они постигают его, Творца. Имкен, если так, элокады идбивна Исраэль, кому тот Бог, то божество, которое есть, такое то божество, что в Израиле, что в Израиле есть как он, лав и уй лав, это не высший правитель. Элоким ши есть бивна Исраэль камогу, айно элоким шалит в умиромам. То есть элоким, который, то есть Бог, скажем, что есть в сыновях Израиля, как он, айно элоким шалит, он не правящий. Он не Элоким, который правит и возвышен, находится выси. Кломар шелефи зе, эхатем омрим шелока Исраэль летмахашава тфиса беклаль, вишалит аль авадав бекоаха эмуна, броммутоид барах каналь, батхилат дваро шамар, атун амрин, Эл-Хахон шалит бехоль румы шемая. Варея катува мэр, шеба хохма Исраэль ид камогу. Шапиружгу, шееш хохма Исраэль, шема сигеноту. Арейша катув сотер этхем. Кломар, то есть, шелефизе, что и поэтому. Эхатем умрим, как вы говорите, что Бог Израиля лет махашават виса, никакая, совершенно никакая мысль не постигает его. Вышалит, и что он правит над служащими ему силой веры в возвышенность, возвышенность благословенного, как сказано выше в начале его слова, что он сказал, Атун, этот философ, Атун Амрин, вы говорите, де Илгахон, что ваш Бог правит во всех высях небес. Варейха катува мэр, стих говорит, шебахохма Исраэль, что у мудрецов Израиля есть как он, есть такие как он, как творец, шапирушу, что это означает, что есть хохма Исраэль, что есть мудрецы Израиля, шемасигену, то, что, которые постигают его, рейша, катув сотеретхем, поэтому получается, что стих противоречит вам,